Глава 51. Усадьба Ривенхёрст. Корнуолл. Барон Эдуард Лабо. «Гони всех к дьяволу, Мэгги!» — заорал я в ответ на стук во входную дверь. «Не хочу видеть ничью гнусную рожу!» Я слышал, как дверь со скрипом распахнулась, и два голоса неслышно переговариваются. О чем я даже знать не хотел. Велел же служанке гнать всех в шею. Мужские шаги, тяжелой, неотвратимой поступью все ближе и ближе приближались к двери в кабинете. Проклятая Мэгги впустила все-таки. «Убирайтесь, я никого не хочу видеть!» — закричал я и тихо добавил. «Никого, кроме Алисии. Ясно, что моя жена ведьма. Околдовала, заворожила, опоила, будь она проклята!» В стену рядом с дверью полетела очередная пустая бутылка, разлетевшись на мелкие осколки. И я захохотал. Пусть не суется, кто бы он ни был. С прискорбием отметив, что уже это поганое пойло меня не берет. Я слегка пьян, а стремился к стадии мертвецки пьян. «Придется потерпеть», — распахнул настежь дверь посетитель, и я застонал. «Приветствую тебя, инквизитор». Сирил Эдвардс. Передо мной стоял первосвященник Корнуолла в темном длинном сюртуке из качественной шерсти, в белой рубашке с высоким воротником и черном галстуке. На груди висит небольшой медальон символом веры. Только по медальону можно сказать, что передо мной служитель веры в самом высоком сане. Вся остальная ничем не выделяется среди остальных мужчин Корнуолла. Брюки строгого кроя, выполненные в тон сюртука, и лакированные ботинки. На плечах легкий плащ с капюшоном, который может скрыть его лицо. В руках у него были черные ониксовые четки. Его только здесь не хватало. Что еще надо? Выгнали меня со службы, а теперь таскаются сюда, как себе домой. «Приветствую вас, ваше святейшество», — склонил я перед ним одно колено, забыв, что уже не верховный инквизитор, и пасть надлежит ниц. Но он простил мне эту ошибку. «И тебе здравствовать», — ответил он, не указав на мою должность. «Я приехал из столицы, чтобы лично убедиться, что слухи не врут». Криво усмехнувшись, я пригласил его святейшество присесть, плеснув себе в стакан остатки виски из бутылки, я залпом выпил. Ничего хорошего от этого визита я не ждал. Тебя понизили до инквизитора, пожалев, понимая твою утрату. Но ты не остановился и продолжаешь пить. Терпеть это дальше церковь не намерена. Ты изгоняешься из лона матери церкви. У меня из груди вырвался хохот. Вы меня давно изгнали. Когда понизили до простого инквизитора на радость всем ведьмам Корнуолла и окрестностей. Зло ответил я. Плевать, раз уж я теперь не в святой инквизиции. На радость ведьмам ты пьешь, сын мой. На лице его святейшества появилась брезгливость. Посмотри, как ты опустился. Посмотрим, как справится святая церковь без меня. Гордыня, сын мой, твой главный грех, набожно сказал Сирил. Молись, и пребудет с тобой Божья милость. Сжав стакан с такой силой, что он рассыпался мелкими кусочками, поранив мне руку, я зло смотрел на него. «Мы разделяем боль твоей утраты. Алисия была хорошей женщиной». Он зашептал молитву, перебирая в руках четки. «Да найдет она упокоение». «Она сбежала от меня, наглая тварь! Посмела пойти против моей воли!» Яростно зарычал я. «Твоя жена умерла», — жестко сказал его святейшество. «И не без твоей помощи. Церковь простила тебя, а ты как отвечаешь на ее милости?» «Много лет я, как цепной пес, верой и правдой служил матери церкви и вам, ваше святейшество, помня вашу доброту», — произнес я, склонив голову, но не из почтения, а чтобы он не заметил, какой ненавистью горят мои глаза. «А вы пришли попрекать меня той малостью, которую сделали для меня. Не со мной ли ваше личное благосостояние выросло так, что вы даже мечтать не могли?» «Замолчи», — резко оборвал меня Сирил. «Не тебе судить о моем состоянии». «Да неужели?» — иронично спросил я. «Ты был щедро вознагражден», — только и ответил он. «Щедро», — опять рассмеялся я. «Да что вы знаете о щедрости? Жалкий скряга!» «Остановись, Эдуард», — предостерегающе сказал он. «Пути назад не будет. Мне не нужно назад». Моя мрачная веселость как будто испарилась, уступив место хмурой меланхолии. У меня нет будущего. Остались только воспоминания. «Я думал, что ты сильнее», — как мне показалось, презрительно произнес Сирил. «А ты сломался при первом же ударе судьбы». «При первом ударе? Что ты знаешь об ударах судьбы?» «Не важно, что знаю я, важно, что тебя сломала смерть женщины». «Да, я не ошибся. В голосе Сирила Эдварса было столько презрения, что меня это разозлило». «Знаешь, в чем наше различие?» Подошел я вплотную к нему, он моргнул. «Я знаю, что такое любовь женщины. Какое блаженство она дарит мужчине. А ты нет. Самый большой твой страх – потерять должность. А мне, как видишь, и кроме должности было что терять». Первосвященник усмехнулся. Он обошел комнату, убедившись, что я живу в хлеву. «Вот только ты не знаешь, как это любить женщину, бедный Эдуард», произнес Сирил таким голосом, что мне захотелось свернуть ему шею. «Я любил Олесию!» — закричал я. «Если бы ты ее любил, разве позволил бы себе поднимать на нее руку?» Не повышая голоса, спокойно спрашивает меня его святейшество. «Я воспитывал ее, зло выплевываю я слова ему в лицо. Церковью это даже поощряется». «Конечно, только не до убийства», — его голос сочился сарказмом. «А твое воспитание убило несчастную женщину». «Нет, я не убивал», — обреченно выдохнул я. «Твоя так называемая любовь убила твою жену, и ты даже не раскаялся». «Только любящий имеет право на убийство любимого», — сказал я, глядя в глаза Сирила. «Удобная теория», — первосвященник скривил губы в подобие улыбки. «Вижу, что дальнейший разговор бессмыслен. Мать-церковь всегда рада будет принять свое лоно, беспутного, но ставшего на путь истинный, сын». «Не ждите, я не вернусь», — резко ответил я, скрываясь в спальне Алисии. Его шаги ненадолго замерли возле входной двери, а потом послышался стук колес отъезжающего экипажа. Не выдержав напряжения от разговора, я упал на колени на полу. Единственная комната, где не убирали с момента смерти Алисии. Я не позволял. Хотел, чтобы запах ее как можно дольше оставался со мной. Прав этот чертов Сирил. Алисия умерла. Пора уже принять это как данность. Из груди вырвались давленные рыдания. Я виноват в ее смерти. Я убил ее, мою нежную, безропотную Алисию. Распростершись на полу, я смотрел невидящими глазами на кровать Алисии. Под кроватью что-то белело. С азартом гончей, которая увидела добычу, я просунул руку под кровать. Что оставила мне Алисия? Записка. Развернув ее, я пробегаю глазами по написанному. «Слушайся во всем того, кто принесет тебе это письмо. Он поможет тебе бежать. Ему можешь доверять, как мне, всецело и безоговорочно. Сама я приехать не могу. Скована по рукам и ногам обязательствами. Прости». «Сука! Сбежала с любовником! Я так и знал, что она обвила меня вокруг пальца! Тварь! Найду и сгною!»